Глава 19, в которой Лайриэль и отец Авва действуют сообща. Дождавшись, когда решительные и прямо-таки победные шаги отца Саввы утихнут в коридоре, Лара невольно расслабилась и попыталась собраться. Вчерашний день забрал у нее слишком много сил, да и сегодняшний обещал быть не лучше. К тому же не стоило упускать из вида папа, он был умен, этот отец Савва, и совестлив, но при этом не сильно хитер. Во всяком случае, вряд ли он был хитрее этого пришлого Кольки, контроль ослаблять не следовало. Надо же, Лара даже развеселилась, целые агентурные сети по селам, прелесть какая, и ведь на нее готовили, не для кого-нибудь, маловероятно, кстати, что этого Кольку сюда засылали с уже поставленной целью, скорее всего не так давно взяли его на горячем где-нибудь в городе, да и завербовали, почему бы и нет, выбор простой, или тюрьма с великим штрафом, или записывайся в работники невидимого фронта, вот поэтому и не любила эльфийка всех этих секретных сотрудников в тылу собственной страны, среди своих соотечественников, все это были дрянь-людишки, как на подбор. Идейных среди них было днем с огнем не сыскать, да и зачем их кураторам заморачиваться, привлекать для своих мутных целей правильных да совестливых, на чем их удерживать, если вдруг взбрыкнут и начнут умничать. А тут красота, попробуй рыпнуться только, вот ты у нас где, вся жизнь твоя в наших руках, не забывай об этом, но и платит еще денежку малую, чтобы скрасить невеликие душевные терзания, если, конечно, они у тебя есть». Лара не очень любила интриги и вообще шпионские игры, но и не пренебрегала ими, хоть и слишком долго потом выветривалась из души чувство годливости, но как инструмент, вполне, и даже поэффективнее многих. За долгую свою жизнь она напрочь избавилась от чистоплюйства и от розовеньких очков, но надевать коричневенькие не спешила, в том числе и потому, что было это слишком легко, и еще возникало чувство какого-то поражения только при одной мысли об этом, да и вообще противно. «Обойдутся», еще раз повторила Лара про себя, разворачиваясь к столу с шпионскими штучками, но не выпуская из виду решительного, слава его богу, отца Савву. Тот уже не ведал сомнений и шел к цели с развивающейся по ветру, наподобие вымпела до древних рыцарей, козлиной бородой, без страха и упрека. Дон Кихот, все-таки улыбнулась она, определив наконец, кого же он ей напоминал. Любимая и очень редкая книга, из древних даже для самих древних времен, всегда поднимала ей настроение и возвращала веру непонятно во что. Еще так на нее действовали эти трое, а теперь и четверо охламонов, со своим до жути милым трёмным и совсем не смышленой еще Лариской. Очень повезло девочке, вот очень. Вырастет из нее неделовитая и рациональная саламандра, как это обычно случается в экипажах из одних только гномов, а что-то очень хорошее. Лара это просто видела и предвкушала свою с ней будущую дружбу. И пусть внук со своими друзьями думает, что ей они нужны только как практически собственный экипаж с комфортным до изумления и уютным, чего а там греха таить, дирижаблем, пусть. И что она с трудом вырывает время, чтобы научить их чему-нибудь, подсказать или выручить по-родственному. Времени у нее действительно было мало, всегда в обрез, но только не для них. Лара отдыхала душой в обществе по-настоящему любимого внука и всех остальных. Ей было хорошо на борту ласточки вот просто как дома, как в детстве, особенно когда отдыхала она на своем диванчике в своей лично теперь уже каюте, читая очередную книжку, а за тонкими стенами давала Гарри поршням веселое, не осознающее свое счастье Лариска, и пыхтел за рабочими тисками надежный Далин, и чего-то там высчитывал в уме мечтающий об арифмометре, но все так и не собравшийся его купить Артем, и перебирал руны веселый и умный Арчи, вот уж кто весь в нее, а за другой стеной с душой готовили обед для всех Антоша с Кирюшкой. Ладно, вовремя опомнилась Лара, чуть было не потерявшая поводок на отце Савве, уже подходившего к тому самому дому, посмотрим, кто кого, помечтать всегда успею, надо собраться. Она была далека от поверхностного отношения многих ее соплеменников к людям, потому что жила в основном среди них. Некоторые уже обжигались на таком настроении, что мол поучите эльфа интригам, поучите, короткоживущие, дескать, куда вам, настоящую интригу плетут десятилетиями, а не так, как у вас, одно название, и больно, а то и смертельно. Обжигались, потому что их действительно учили. Лара не была злопамятной до того, а что часто забывала о некоторых обидах и не любила мстить. Это, кстати, было одним из особенностей долгой жизни, просто способом не накопить за века психологическую усталость, лучше решать проблемы здесь и сейчас, да давить авторитетом, чем так. И один раз ее месть превратилась в откровенный фарс, перевернувший отношение Лары к долгим интригам. Попала она тогда во что-то очень непонятное и пришлось уносить ноги из новоявленного княжества, чтобы не повредить тем, кого она ценила. 30 лет она не выпускала странные события из вида, а когда наконец разобралась и пришла мстить, выкроив для этого время в своем плотном графике среди по-настоящему важных дел, то встретили ее вместо крепких мужиков трясущиеся развалины, да и то они все. Большая половина уже разными способами ушла в мир иной, а оставшиеся наводили только грусть, тоску вместо прежней злобы и ненависти. Лара тогда даже полечила одного, потому что мучился он страшно и колдуны уже не могли облегчить его страданий, да и маги средней руки тоже. Привела в порядок голову второму, потому что невыносимо было ей видеть, как гордый, сильный, убежденный в своей правоте и даже красивый когда-то враг превратился в мерзкого старикашку, замазывающего собственным дерьмом все щели в доме, да и успокоилась раз и навсегда. С тех пор с людьми Лара или решала все проблемы сразу, предпочитая рубить узлы безо всякой деликатности, или попросту забывала о них, если не было вреда кому-то еще, кроме нее. А какой смысл мстить, если через 30-40 лет все решится само собой в ее пользу? Правда, совсем не так дело обстояло с организациями, церковь та же, княжество, разведки всякие разные, торговые дома у гномов и прочее, но и тут Лара предпочитала просто править жесткой рукой, отрываясь на их руководителях, потому что это сильно экономило ей время, которого и так отчаянно не хватало. Лучше заниматься без остатка тем, в чем она видела смысл своей жизни, тормошить молодых, тащить их вперед и не давать закостенеть старым, лечить, учить, помогать и надеяться, что когда-нибудь люди поднимутся до уровня древних и смогут научить чему-нибудь ее. Грешно сказать, да Лара никому и никогда об этом и не говорила, но мечтала она с детства когда-нибудь полететь к звездам, увидеть другие миры, и все надежды на это были. Найденные в развалинах старые картинки, где древние были запечатлены на далеких планетах, руины огромных космодромов, космических кораблей. Все это она видела своими глазами. А уж устроить второй Армагеддон она им не даст, хрен им, а не ядерная энергия, еще бы только знать точно, что это такое. Но если доживет, не пропустит. На улице тихо хлопнула калитка, раздался приглушенный голос отца Саввы, но его тут же перебил наглый, повелительный и в чем-то даже обвиняющий тенорок. «Гордыня все ваше вам глаза застит, святой отец», говоривший был полон самого неподдельного торжества. «А ведь одно дело делаем, смирение где ваше, опять же?» «Гордыня», сокрушенно согласился с ним отец Савва, поднимаясь на крыльцо и останавливаясь. «Она самая, ох, грехи наши тяжкие». Поп развернулся перед входной дверью, ожидая получить еще порцию обличения и уже потом запустить соратника по невидимому фронту в дом, но Лара ждать не стала, чуть дернувшись в испуге и успев ошалело прошептать едва слышно что-то вроде «Сука!». Колька пришлой деревянными шагами и вытянув руки по швам, проковылял в комнату против своей воли. Проковылял и встал у стеночки, кося дикими глазами на Лару и на шпионские амулеты, враз все поняв. «Только воздух портить мне тут не смей», — на полном серьезе предупредила его эльфийка. «Не хватало мне эти твои мышцы под контроль брать. Сам, все сам, хорошо, да и невежливо это, в конце-то концов, я ведь все-таки дама. Иначе так возьму, что мало не покажется». Трясясь сразу же пробившей его мелкой дрожью, Колька пришел и нашел в себе силы медленно мигнуть глазами, успокаивая Лару на этот счет. «Вот и молодец», — приободрила его Лара, «а что это у тебя в руках? Разрешаю говорить, но шепотом и правду». «Книга», – прошептал Колька, – «тайная, пронумерованная и прошнурованная, для нечувствительного письма. При оказии сдаю и получаю новую, но это если срочных сообщений нет». «Интересно», – взяла Лара обычную на вид книгу по строительству домов и обустройству кровель. «Между строк пишешь, невидимыми чернилами, какие страницы?» 5-я, 11-я и далее все нечетные, со вздохом признался ей Колька, пытаясь заглянуть в глаза и отцу Савве, все еще не веря в происходящее. Не ожидал он от святого отца такой подставы, но тот его привел в еще большее замешательство, грустно наложив на Кольку явственно засветившееся знамение. «Будем отделять козлища от агнцев, хватит уже», — объяснился отец Савва перед мужиком. «По писанию положено так». Лара с интересом листала указанные страницы, где между строк под ее взглядом вспыхивали написанные Колькой строки и лишь иногда удивленно покачивала головой. «Тут и про вас есть, святой отец», оторвавшись наконец от чтения и захлопнув книгу, устало сказала она, «но каков подлец, вот сколько живу, столько и удивляюсь, с потрохами же сдал вас, мол, и в вере не тверды, и обязанности свои исправляете ненадлежащим образом, и в умствованиях сомнительных, прельстивых замечены, и знакомства водите не те, явным и неявным грешникам потакаете, и хорошо бы вас в монастырь, под неусыпный надзор, а на ваше место священника с рвением примерным опытом миссионерским прислать, для совместной работы на благо церкви, но остальное про экипаж да про меня писано, да как писано, скотина ты, Колька. «Это хорошо», — успокоил ее отец Савва. «Так мне легче будет. Явилось мне сейчас бездна сего падения, куда я мог бы угодить с такой совместной работой, прости Господи. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Иных людей обычной жизни избегать стоит», — кивнула ему Лара, думая о чем-то своем, чтобы не замараться. «И очень хорошо, когда враги твои, все как один, сплошь подлецы и несимпатичные личности, тогда есть ощущение, что ты несешь в этот мир свет. Уж вы мне, святой отец, поверьте». Эльфийка замолчала, все еще готовя себя к чему-то. Отец Савва понятливо не стал задавать ей вертящиеся у него на языке вопросы, а Колька затрясся пуще прежнего, сообразив, что пришел его час. «Вы бы вышли, отец Савва», — попросила Лара папа. «Я сейчас в душу буду ему заглядывать, как бы и вас не зацепило ненароком. Отвратное это ощущение. На расспросы времени нет, он ведь сейчас и не соврет, но утаить может, а для нас любая мелочь важна». «Нет», — впервые открыто не подчинился ей отец Савва. «Вместе, так вместе. Не желаю на вас что-то перекладывать, желаю познать душу сего Вельзевула и превозмочь ее. Хватит мне отсиживаться, пора за дела браться». «Спасибо», немного удивленно, но вместе с тем и с явным облегчением поблагодарила его Лара. «Тогда я вытягиваю информацию, а на вас скидываю эмоции и прочее. Я бы и сама, но как это мне это все уже надоело, вы бы знали, сил никаких нет». Колька в отчаянии пустил робкую струйку из правой штанины на пол, и отец Савва сердито заворчал, отвлекаясь на поиски тряпки. «Вот все у тебя не как у людей, раб Божий Николай», — поп прикрыл постыдную лужицу дерюгой. «Все справные мужики на селе штаны в сапоги заправляют, один ты в ботиночках форсишь. Прудил бы сейчас себе в сапог спокойно, а так неудобно перед дамой получается». Но Колька пришлый, так и не заработавший за все это время на селе право называться Николаем, его совсем не слушал, да и не заботила его сейчас такая мелочь, как мокрая штанина. Он лишь тихо повизгивал, во все свои безумные от страха глаза поглядывая на Лару. Он хорошо знал, кто перед ним сидит на кривоногом самодельном стуле, и также хорошо представлял, что его ждет. Эльфийка сейчас в глазах Кольки была похожа на напружинившуюся диковинную кобру, которую он один раз видал в своих странствиях. Холодность и отстраненность Лары лишь добавляла ему жути, как тому крольчонку, которым он за деньги в тот раз эту самую змеюку и покормил. Тогда ему было потешно, чуть животик от смеха не надорвал, а вот сейчас от таких воспоминаний он неудержимо потихоньку лил в штаны. Но вот зачем он только об этом вспомнил? Лара поморщилась и взяла под контроль Колькин организм, прекращая ненужные, унижающие всех физические проявления, и поднялась с места, пробрало даже отца Савву. Она действительно сейчас была похожа в своих движениях, холодности и целеустремленности на кобру. Но на милую кобру, как непременно бы добавил любой из экипажа ласточки. «Вашу руку», — попросила она поспешно зашевелившегося отца Савву. «И запомните, пожалуйста, отказа или просьбы прекратить я сейчас не приму. Придется идти до конца». «Да сколько можно-то?» – уже с обидой покосился на нее поп. «Хватит». Лара взяла его руку в свою, потом сунула туда же Колькину деревянную сейчас ладошку, вздохнула, попросила всех закрыть глаза, и началось. Воздух в комнате резко посвежел, и кое-где мелькнули искорки мелких электрических разрядов, взвыл в неслышном отчаянном визге Колька, вслед за ним взвыли, но тут же заткнулись все собаки в округе. Когда Лара, спохватившись, закрыла пологом молчание происходящее в тесной избе, Колька трясся на месте, ноги его, хлепая в ботинках, выдавали барабанную дробь, а отец Савва, охнув во весь голос, ухватился свободной рукой за стол, только чтобы не упасть. Поп клонился все ниже и ниже, пока наконец, зарычав от отвращения к чему-то во весь голос, не выпрямился победно и зло, сумев что-то превозмочь. «Все уже, все», — легонько встряхнула его Лара, заставив открыть глаза и схватиться за стол уже обеими руками. «Приходите в себя, святой отец». Она присела на стул, вытащила из своей сумки тетрадь и принялась в нее что-то очень быстро записывать, пока воспоминания были еще свежие и яркие. Поп же, немного придя в себя, вдруг отцепился от стола и, подскочив к Кольке, неумело выписал ему по мордам, да раз, да другой, да третий. «Интересно, у вас работа с населением поставлена?» Ровным голосом, но слегка приподняв в легком недоумении одну бровь, произнесла Лара. «Хладнокровней будьте, святой отец, душевно вас прошу. Это ему за девчушку одну, да за другу, да за паренька одного», не отрываясь от обезумевшего Кольки, объяснил ей тяжелым уверенным голосом поп, и взгляд его заметался по столу и лавкам в поисках ножа. «Да и вообще за грехи его, по совокупности, я его, козла душного, вот сейчас с Божьей помощью и зарежу». «Вау-вау», вскинула Лара ладони, каким-то древним заклинанием приводя в чувство и останавливая отца Савву. «Полегче. И вообще, привыкайте, святой отец, обходиться без рукоприкладства. Я же ведь обхожусь». «Ох, грехи наши тяжкие!» Присел поп на соседний с нею стул и обхватил в отчаянии голову руками. «Да какие грехи-то! Да как же ты жил с ними, скотина! Да как же плохо-то, Господи! Да как же так? Ох, душно мне с тобой одним воздухом дышать, Колька! Ох и муторно! Ох, и обойдусь я с тобой, как заповедано, без пролития крови, червь ты адский, злокозненный!» «Привыкайте», — вновь посоветовала ему Лара, вновь что-то быстро записывая в тетрадку. «Кстати, я уж и не знаю, с чего это вас так разобрало. По сравнению с некоторыми экземплярами это вполне себе милый юноша. Не без недостатков, конечно, но ничего особенного. Всего одно убийство из хулиганских побуждений, изнасилование, предательство и воровство. Обычно бывает много хуже». Колька мелко затряс головой, показывая, как он согласен с Ларой, мол, со всеми бывает, чего уж тут, а отец Савва воздел перед ним палец. «В спину ведь ножом ударил ты», — обличающе загудел он, — «да на другого свалил, на дружка своего пьяного, ничего не помнящего, а ведь перед тем братом его называл, в братстве клялся. А уж что он с теми девчушками делал, вспомнить противно. А воровство, с измальства же воровал, никого не щадил, даже до тестя дорвался». И тем не менее, Лара наконец захлопнула тетрадь и поднялась. «Не ваше это дело, святой отец, сейчас я его усыплю, а вы возьмите-ка эмоции под контроль, следует избегать необратимых поступков, отец Савва, поверьте мне на слово, а это именно он и будет. А вдруг нам понадобится что-либо уточнить, как тогда быть?» С этими словами эльфийка жестом показала Кольке, что ему следует залезть под хозяйскую кровать да там и затаиться от греха подальше. Тот с радостью подчинился, попытавшись по пути обслюнявить жаркими поцелуями руки Лары, но та была быстрее, и Колька, повизгивая от облегчения и досадуя на себя за неудачу с благодарными лобзаниями, полез прятаться. «Встретимся у тропы в распадке», убирая тетрадь в сумку и запуская какие-то невидимые проявления магии под кровать, предупредила папа Лара. Той, из его воспоминаний. «И вы сейчас придумаете вескую причину отлучиться из села на весь день и, может быть, на всю ночь. Зачем и куда пойдем, понимаете? Обязательно предупредите кого-нибудь, искать нас не должны». «До конца пойдем», — решительно рубанул воздух рукой отец Савва. «К тем двоим в логово тайное. Рядом ведь сидят, а я-то и не знал. Все терзался, а вот и выходит, что я с терзаниями своими, как есть чистоплей, никчемный да бесполезный. Стыд-то какой, Господи!» «Обычно я пользуюсь словом «блаженненький», — одобрительно кивнула ему Лара, и святой отец скривился в неподдельном раздражении, но ничего не сказал, ибо удалось эльфийке ткнуть пальцем прямо в свежую рану, но щадить его чувств она и не собиралась. «Идемте». Отец Савва пометался по комнате, распихивая под рясу какие-то срочно понадобившиеся ему вещи, выскочил на кухню и решительно засунул за голенище сапога длинный узкий нож, потом со злобой запинал дальше вглубь немного торчащие из-под кровати Колькины ноги и выпрямился перед Ларой, прямо-таки пылая решительностью и энтузиазмом, когда древний рыцарь перед прекрасной дамой. «Во славу Господа!» – отсалютовал он ей, готовый к подвигам и действиям. Именем его, с незамеченным отцом Саввой легким сомнением и сарказмом в голосе произнесла правильный отзыв Лара, открывая дверь. «Идемте уже,